Издательство «Эксмо». Дженнифер Бенкау. Причина остаться. В этой книге упоминаются социальные сети Facebook и Instagram, принадлежащие компании Meta, запрещенные на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности. Эми, Тиму и Честеру, но прежде всего нам, всем, кто остается. Предупреждение о триггерах. Внимание, спойлер. В аудиокниге затрагиваются темы, которые могут сработать как триггеры. Это депрессия, клептомания, суицид, сексуальные домогательства, токсичные отношения. Часть первая. Наверное, сложно петь в одиночку. Недопонимания раздирают тебя в клочья. Но тяжелее слушать, извиняться тяжелее. Трудно простить, остаться труднее. И как ни крути, в тебе, а не во мне проблема. У нас не бывает ссор без угрызений совести. Я хожу по краю твоей полной беспомощности. Но эта история хорошо не закончится для принца выживших и его принцессы одиночества. Трудно простить, остаться труднее. И как ни крути, в тебе, а не во мне проблема. Кроме всех наших бед, ты одно упускаешь. Проблема теперь ты, а не я. Ты же знаешь, трудно простить, остаться труднее. И как ни крути, в тебе, а не во мне проблема. Крис Люс. Билли. Нужно сматываться отсюда, живо! Мгновение я просто гляжу на Оливию, ожидая, что она разразится хохотом. Быть не может, что это не шутка. Но ее лицо остается серьезным, и я чувствую, как моя улыбка застывает. С ума сошла? Почему? Экскурсия по музею закончилась всего 3 минуты назад. Прием ведь только начинается. Вокруг нас группы празднично одетых людей. Элегантные вечерние платья, как пятна яркой краски среди черных костюмов. Гости берут у официантов бокалы с шампанским, чокаются и начинают разговоры. Играет негромкая музыка. Я уже вычислила, кто тут спонсоры и богатые, и... или красивые знаменитости Ливерпуля. Эти меня не интересуют. Я здесь, чтобы завести знакомство с людьми, которые будут работать в музее Мэри Эннинг. С учеными, кураторами, таксидермистами, сотрудниками администрации, менеджерами по связям с общественностью и помощниками. К 1 августа музей естествознания, который сегодня торжественно открылся, объявил вакантной одну единственную должность помощника-куратора. Мою заявку вежливо приняли, собеседование состоится через 5 дней. Впрочем, кроме меня эту работу, кажется, стремился получить каждый второй житель города, и если я действительно хочу иметь шанс, то нужно, чтобы что-то говорило в мою пользу. Или кто-то. Я не могу похвастаться ни образованием, ни стажировками. У меня нет ни рекомендательных писем, ни кого-то, кто знал бы кого-то, кто... Мероприятие сегодня вечером — моя единственная возможность получить крошечную и, вероятно, крайне необходимую дозу витамина С — связей. Я не могу отсюда уйти прямо сейчас. Оливия подбирает юбку своего изумрудно-зеленого вечернего платья, опускает голову и обходит приземистого мужчину, который при этом пялится на ее декольте. Она явно старается спрятаться от радара, который мне не видно. Что с ней такое? Не могу сказать, что моя подруга славится логичным и рассудительным поведением. Она у меня в самом хорошем смысле этого слова с придурью. Но знает, насколько мне важен этот вечер, и никогда бы не поставила его под угрозу из-за настроения. Что бы сейчас ни происходило, она сорвалась не просто так. Тут же, вцепившись в мой локоть, Оливия торопливо тащит меня за собой между колонн через вестибюль с высоким потолком в сторону лестницы, ведущей к выходу. И при этом чуть не выбивает поднос с закусками из рук также спешащего официанта. Мне пришлось бы отбиваться от нее силой, решая сопротивляться. Но я не хочу, чтобы меня здесь запомнили как фурию-истеричку, которая подралась с подругой на церемонии открытия. «Мне так жаль, Билли, но нам правда надо уходить». Несколько прядей бирюзовых волос из ее боб-каре падают ей на лицо, позволяя уклониться от моего взгляда. Она выглядит подавленной. По крайней мере, ты увидела спину Дино. Спинозаурус, а Аегиптиакус. Он предоставлен музею во временное пользование и выставляется здесь в рамках года открытия, чтобы привлечь посетителей как изюминка выставки «Окаменевшее время». После Второй мировой войны, когда были уничтожены бесценные ископаемые останки, сохранился только этот почти полный подлинный скелет. У меня по телу побежали мурашки, когда я впервые его увидела. «А когда придешь сюда в следующий раз», — продолжала Оливия слишком высоким голосом, «наверное, даже сможешь стереть с него пыль». Очень смешно. Вот только мне, к сожалению, не до шуток. Я хочу объяснений. Почему нам вдруг так срочно понадобилось уходить? Мы добираемся до широкой каменной лестницы, которая через несколько ступенек разделяется и двумя дугами ведет к кассам на первом этаже. Двое людей как раз дают там свои вещи в гардероб. Гости приезжают и после экскурсии. Ну да, праздник ведь только начинается. Я ловлю Оливию за руку, так что ей приходится остановиться. Может, наконец скажешь мне, что происходит? Тебя подвел дезодорант? Тебе понадобился тампон? Или ты увидела своего бывшего? Я тебе все объясню на улице. Объясни мне сейчас, или я ни на шаг не сдвинусь с этого места. Ты в курсе, зачем мы здесь, Ливи? Не могу же я... Что бы ни заметила Оливия, на мгновение бросив взгляд мимо меня, это явно должно было быть что-то на уровне танцующего скелета неандертальца, потому что к раскрасневшимся щекам добавляется нездоровая бледность, расползающаяся от тонкого носа. Без церемонии она хватает меня обеими руками за плечи, разворачивает и толкает, так что я спотыкаюсь на высоких шпильках. На высоких шпильках Оливии, если честно. И спускаюсь вниз по первым двум ступеням намного быстрее, чем хотелось бы. При попытке удержаться за широкие каменные перила я ломаю ноготь, при этом клатч выскальзывает у меня из руки, а один каблук под пяткой подворачивается. Я уже вижу, как скатываюсь по лестнице во взятом на прокат горчично-желтом вечернем платье и попадаю в аналы музея как первый посетитель, кому потребовалось вызвать скорую, когда мое беспомощное падение внезапно заканчивается. В объятиях The Beatles. Их лица и прически, напоминающие грибные шляпки, красуются перед моим носом, пока я не выпрямляюсь и снова уверенно не встаю на обе ноги. Футболка с битлами в Ливерпуле? Такие носят туристы из немецких захолустий. Разве нет? Спасибо. Выдавливаю я, поднимая взгляд от выцветшей футболки The Beatles, выглядывающей из-под расстегнутого пиджака, явно шитого на заказ классического костюма. А кто-то умеет элегантно ломать стиль. Ливерпулю есть за что благодарить The Beatles, однако моя персональная благодарность адресована парню, который теперь, так как стоит на две ступеньки ниже меня, смотрит прямо мне в лицо. Без него я бы упала с лестницы. Ты сбегаешь по какой-то определенной причине? У него темные волосы, почти черные, коротко подстриженные по бокам и чуть длиннее сверху. Наверное, он не может ни кивать, ни качать головой, иначе дерзко уложенные на бок пряди упадут ему на глаза, что будет весьма печально, потому что описать эти глаза можно только словом «потрясные». Из-за выразительных бровей правую в последней трети разделяет тоненький шрам и темные щетины, они кажутся очень-очень синими. А может, они просто и есть очень-очень синие. Судя по его акценту, он не турист. Видимо, футболка — это такая ирония. «Я не без повода пришел попозже», — говорит он. «Но там правда настолько скучно, что люди готовы бежать со всех ног и рисковать при этом сломать себе кости». «Ты серьезно такой невежда?» — спрашиваю я. «А с виду не похож. Или ты один из тех, кто почему-то думает, что круто называть скучным и унылым все, что не дико опасно, дико громко или дико тупо?» В ответ на это он лишь улыбается. «Я увидела его насквозь? Так быстро разгадала?» «Билли!» Оливия тем временем обогнала меня на несколько ступеней и выглядит уже чуть ли не обезумевшей. «Ну пойдем же, пожалуйста!» Фанат Битлов нагибается за моим клатчем и протягивает его мне. «Не хочу показаться бестактным, но если вам нужна машина для побега...» Его улыбка на самом деле не улыбка. Он улыбается одним уголком рта, и тот лишь слегка изгибается. Сказать «полуулыбка» тоже будет преувеличением. Это четверть улыбка. Ее можно было бы назвать очень слабой, Но эта четверть каким-то образом перевешивает широкие лучезарные улыбки большинства других людей. Она настолько заразительная, что я едва не забываю, что сердилась. Но только на долю секунды. А потом расстраиваюсь еще сильнее, потому что из-за этого еще меньше хочу отсюда уходить. Не говори, что у тебя случайно стоит одна перед музеем. Нет, но передо мной останавливаются такси. Вау, впечатляет. Кто этот типчик? Суперзвезда? Знаменитость, о которой я не знаю. Иисус? «Не хочешь со мной позавтракать?» — спрашивает он. Теперь я не могу сдержать смех. «Позавтракать. Сейчас 10:30 вечера». «Я имею в виду утром. У меня. Ты проголодаешься, если решишь остаться, а у меня есть 4 разных вида хлопьев. И...» Сделав многозначительную паузу, он дотрагивается кончиками пальцев до своего острого подбородка. «Довольно неплохой кофе». Звучит и правда заманчиво. «А Витабикс найдется?» Готовые завтраки одноименного английского бренда выпускаются в виде небольших брикетов. «Конечно, скорее всего просроченный, но...» «Билли!» — зовет Оливия. «Я просто обязана узнать». Я скрещиваю руки на груди. «Этот трюк сработал хоть на одной женщине?» Дорогой костюм говорит «О, да!» Футболка «The Beatles» — «Да ладно тебе!» А его улыбка становится чуть шире. «Зачем я вообще спрашиваю?» Естественно, это работает. Увы, вынуждена отказаться. Я протискиваюсь мимо парня, и приходится буквально заставлять себя снова смотреть вперед. Я заметила не только битловскую футболку, но и черную татуировку, выглядывающую из-под выреза на левой ключице. Я украла позвонок у спинозавра, на такси с ним далеко не уедешь. Что я, простите, сейчас ляпнула? Опьянела, просто глядя на бокалы с шампанским? Как захватывающе. Шепчет он. «И часто ты так делаешь?» «Да, постоянно. Если спрячешь меня в своей квартире, Скотланд-Ярд арестует тебя вместе со мной». «А если я готов пойти на такой риск? Может, они запрут нас в одной камере?» Его взгляд прикован к моему рту, и хотя обычно такие прямые намеки меня больше раздражают, я чувствую покалывание на губах. Причем дело не в том, что этот парень действительно чертовски хорош собой. Просто за пару секунд он сумел сделать то, что никогда не удается другим. Открыто заговорить о сексе и, тем не менее, внушить мне чувство, что он интересуется мной. У большинства мужчин все получается наоборот. Вероятно, во всем виновато мое волнение из-за этого вечера, либо пропущенный бокал шампанского, либо то обстоятельство, что я все равно уйду и наверняка никогда уже с ним не встречусь. Но на пару мгновений я включаюсь в игру. Я кладу ладонь ему на грудь, кончики моих пальцев скользят к ямочке у него над ключицей, и я так наклоняюсь к нему, что ощущаю его запах. Немного лосьона после бритья или парфюма и аромат, напоминающий об апельсинах в темном шоколаде. «Никогда», — шепчу я, — «я не сделаю ничего, что подвергнет тебя опасности». Затем разворачиваюсь и спускаюсь по лестнице на высоких каблуках. Цок. Цок-цок. И умудряюсь ничего себе не сломать. И только скажите после этого, что я не потерянная героиня из «Мстителей». Без супергеройских генов такой фокус не провернешь. Жаль. Но удачи тебе с позвонком. И вот он звучит поразительно серьезно. «Спасибо», — откликаюсь я через плечо. «Кстати, выставка ни капли не скучная». «Само собой. А вот тусовка...» «Еще как».